«Какое ребячество!» — сказал я. «Да и Фредриксон тоже сердится», — продолжал супротивка. «Твое привидение исписало предостережениями весь морской оркестр и крадет у него стальные пружинки». «Да, раз так, надо что-то предпринять», — взволнованно воскликнул я. «И немедленно!» Я спешно сочинил объявление и повесил его на дверь рубки. Оно гласило: «Уважаемое привидение, в связи со случившимся инцидентом, в следующую пятницу перед закатом состоится собрание с привидением. Все жалобы принимаются во внимание. Нелегальная королевская колония». По скриптум: «Железных цепей с собой не брать». Я долго размышлял над тем, написать ли «королевская» или «нелегальная». В конце концов решил написать и то, и другое. Таким образом, как бы сохранялся надлежащий баланс. Привидение ответило красной краской на пергаменте. Пергаментом послужил старый дождевик Фредриксона. Он был приколот к двери хлебным ножом Мимлы. «Роковой час близится», — писало мое маленькое привидение. «В пятницу ровно в полночь, когда прозвучит одинокий вой смерти собаки в роковом краю. Тщеславные слизняки, уткнитесь носами в землю, гудящую под тяжкими шагами незримого, ибо подстерегающий вас рок написан кровью на стене склепа. Вот захочу и возьму с собой железную цепь». Привидение по кличке «Самое ужасное». «Э-э», — сказал супротивка, — «рок», — сдается его излюбленное словечко. «Постарайся не смеяться на этот раз», — сурово предупредил я его. «Смех — признак того, что ты не уважаешь ничего на свете».